«Я... Донимир из Трои!» — крикнул тощий рыцарь с тремя львами на кафтане. «Был в обеих битвах за Содден. Да что-то вас там не видел, господин краснолюд». «Потому как не иначе обозы стерегли», — ответил Шелдон Скакс. «А я стоял на первой линии, там, где горячше всего было». «Думай, о чем говоришь, бородач!» — пошел пурпурными пятнами Донимир из Трои, подтягивая отягощенный мечом рыцарский пояс. «И с кем?» «Сам-то думай!» — краснолюд хватил рукой по заткнутому за пояс топору, повернулся к своим дружкам и ощерился. «Видали его? Рыцарь поиметый, а еще герб нацепил, три льва на щите, два пердят, а третий вонь пускает!» «Мир, мир!» — седовласый друид в белом одеянии властным голосом упредил готовую было вспыхнуть ссору. «Не дело, Милздари, не дело, только не здесь, не под кроной Блеопхериса, дуба, пережившего все споры и свары этого мира. И не в присутствии поэта Лютика. Баллады коего должны учить нас любви, а не пререканиям». «Верно», — поддержал друида невысокий полный монах с блестевшим от пота лицом. «Смотрите, а глаза не видят. Слушаете, а уши ваши глухи. Любови божеской нету в вас, ибо вы аки бочки порожние». «Коли уж о бочках речь», — запищал длинноносый гном с воза, украшенного надписью «Скобяные изделия, изготовление и сбыт», «то выкатите еще одну, господа цеховые. У поэта Лютика, надо думать, в горле першит. Да и нам, супротив возбуждения, не худо». «Воистину, аки бочки порожние, говорю вам», — заглушил гнома монах, не давая сбить себя с панталыку и прервать проповедь. «Ничего-то вы из лютиковых баллад не уразумели, ничему не научились, не поняли, что баллады сии о судьбах человечьих вещали, о том, что мы всего лишь игрушки в руках богов, а края наши — поля игрищ богов. Баллады о предназначении говорили, о предназначении всех нас. А легенда о ведьмаке Геральте и княжне Цирилле, хоть и нарисованная на фоне недавней войны, всего лишь метафора, творение вымысла поэтического, коей тому должен был служить, дабы мы...» «Болтаешь, святой муж!» — крикнула с высоты своего воза Вера Левенхаупт. «Какая такая легенда? Какое еще творение вымысла? Уж кто-кто, а я Геральта из Ривии знаю! Видела, что ни на есть своими собственными глазами в Иземе, где он дочку короля Фольтеста расколдовал, а потом еще встречала на купецком тракте, где он по просьбе гильдии забил свирепого грифа, что на караваны нападал, и тем своим деянием многим жизнь охранил. Нет, не легенды это и не сказки. Правду, истинную правду пропел нам здесь маэстро Лютик». «Подтверждаю», — проговорила стройная воительница с гладко зачесанными назад и заплетенными в толстую косу волосами. — «Я, Райла из Лирии, также знаю Геральта Белого Волка, известного истребителя чудовищ. Видала я также не раз и не два чародейку Йеннифер, бываючи в Айдирне, в городе Венгерберге, где у нее жилье. Однако, что эти двое любят друг друга, не знала». «Но это обязано быть правдой», — заметила вдруг мелодичным голосом прекрасная эльфка в горностаевом токе. «Столь прелестная баллада о любви не могла быть неправдой». «Не могла», — поддержали эльфку, дочери комиса Вилли Берта, и, как по команде, промокнули глаза шарфиками. «Ни в коем случае не могла». «Милздарь-волшебник», — обратилась к Радклиффу Вера Левенхаупт. «Любили они или нет? Вы-то уж наверняка знаете, как было в натуре у ведьмака с этой Йеннифер. Приоткройте нам тайну». «Если песнь утверждает, что любили, — улыбнулся чародей, — значит, так оно и было, и любовь эта проживет столетие. Такова сила поэзии». «Говорят, — неожиданно вступил комис Виллиберт. «Йеннифер из Венгерберга погибла на Содденском холме. Там сложили головы несколько чародеек». «Неправда ваша», — сказал Донимер из строя. «Нет у нас Телли ее имени. Это мои края. Я не раз бывал на холме и читал выбитые на памятнике имена. Три чародейки там погибли. Трис Меригольд, Литта Нейт по прозвищу Коралл. Имя третьей запамятовал». Рыцарь глянул на чародея Ратклиффа, но тот только улыбнулся, не произнеся ни слова.